Ты к нему пройди. Добрый день, братец Гогенштольц. Спасибо тебе, Пиф-Паф Польтри. А нельзя ли на вашей сестрице жениться? О, можно, ежели отец Голент и матушка Малько и сестра Кезетраут да красавица Катринелли согласны, то будь по-твоему. А Кезетраут мне найти-то где же? В саду она траву, должно быть, режет. Добрый день, сестра Кезетраут. Спасибо тебе, Пиф-Паф Польтри. Нельзя ли мне на вашей сестрице жениться? Ну что ж, можно, ежели отец Голент и матушка Малько, брат Гогенштольц да красавица Катринелли согласны, то будь по-твоему. А где же красавица Катринелли? Считает свои денежки перед смотринами. Добрый день, красавица Катринелли. Спасибо тебе, Пиф-Паф Польтри. Хочешь стать моею Любушкой? Что ж, ежели отец Голент и матушка Малько, братец Гогенштольц да сестрица Кезетраут согласны, я не против. Красавица Катринелли, скажи мне, какое у тебя приданное? 14 пфеннингов деньгами наличными, да долгу 3,5 гроша, сушеных груш с 0,5 фунта не менее, орехов целая горсть, да полная горсть сушеных кореньев. Ну что же, плохое приданое может. Пиф-паф Польтри, а какое ты ремесло знаешь? Ты, пожалуй, портной? Нет, куда лучше. Сапожник. Нет, куда лучше. Пахарь. Нет, еще получше. Столяр. Нет, куда получше. Может, кузнец? Нет, еще лучше. Ну, мельник тогда. Нет, еще получше. Да не как ты. Метельщик. Да, я сам и есть. А что ж, разве плохое это ремесло? Белая и черная невеста. Вышла раз одна женщина со своей дочкою и падчерицей на поле травы нарезать. И явился к ним Господь Бог в образе нищего и спрашивает, «Как мне ближе пройти в деревню?» «Коль хотите узнать дорогу, — ответила мать, — сами ее и поищите». А дочка добавила, «А если вы беспокоитесь, что дороги вам не найти, то возьмите себе провожатого». А падчерица та сказала, «Бедный человек, я тебя провожу. Ступай вместе со мной». Разгневался Господь Бог на мать и на дочку, отвернулся от них и околдовал их. Сделались они черны, как ночь, и безобразны, как грех. А к бедной падчерице был Господь милостив. Он пошел вместе с нею, и когда они подходили к деревне, дал ей свое благословение и сказал, «Загадай себе 3 желания, и я их исполню». И сказала девушка, «Хотелось бы мне стать такой же прекрасной и светлой, как солнышко». И вдруг сделалась она светлой и прекрасной, как день. «А еще мне хотелось бы иметь кошелек с деньгами, который бы никогда не пустел». Дал ей Господь Бог такой кошелек, но сказал, «Не забывай о самом главном». Девушка сказала, «А в-третьих, хотелось бы мне, когда я умру, иметь на небесах вечный покой». И это было тоже обещано. А затем Господь Бог с ней расстался. Только пришла мачеха со своей дочкой домой, видит, сделались они обе черные, как уголь, да к тому же уродливые. А падчерица стала светлая и прекрасная. И стала тогда мачеха сердцем еще злее. И было у нее одно только в мыслях, как бы причинить падчерице обиду какую и горе. И был у падчерицы брат, звали его Регнер. Она сильно его любила и рассказала ему все, что случилось. Вот однажды Регнер ей говорит, «Милая сестра, я хочу написать твой портрет, чтоб я мог тебя всегда видеть. Ведь любовь моя к тебе так велика, что мне хотелось бы на тебя смотреть беспрестанно». И она ответила, «Но я прошу тебя этого портрета никому не показывать». И вот сделал он портрет своей сестры и повесил его у себя в комнате. И жил Регнер в королевском замке, где служил королевским кучером. Каждый день подходил он к портрету и благодарил Бога за счастье, дарованное его любимой сестре. Но умерла в это время у короля, где он служил, жена. А была она такая красавица, что во всем свете нельзя было найти такой, которая могла бы сравниться с ней по красоте. И король был по случаю ее смерти в глубокой печали. Но придворные слуги заметили, что кучер каждый день стоит перед прекрасным портретом и любуется им, и стали ему завидовать, и сказали о том королю. Король велел кучеру принести ему этот портрет. И когда он увидел, что она во всем похожа на его покойную жену, только, пожалуй, еще прекраснее ее, до смерти влюбился в нее. Он велел позвать к себе кучера и спросил, кто изображен на этом портрете. Кучер сказал, что это его сестра. И решил король жениться только на ней. Дал кучеру карету и лошадей, пышные золотые одеяния, и послал его привести избранную им невесту. Когда Регнер прибыл с таким поручением, его сестра обрадовалась, а Чернавка, та стала завидовать ее счастью, сильно разгневалась и говорит своей матери: «Куда же годится все ваше колдовство, если вы не можете представить мне подобного счастья?» «Успокойся», — сказала старуха, — «будет и тебе счастье». И с помощью колдовства она так отуманила глаза кучеру, что он сделался почти слепой. А белой невесте она заложила уши, и та почти ничего не слышала. Потом уселись они в карету, сначала невеста в пышных королевских одеждах, а за нею мачеха со своей дочкой, а Регнер сидел на козлах и правил. Проехали они некоторое время, и крикнул кучер: «Ты укутайся, сестрица, чтоб дождем не замочила, чтоб тебя не запылила, чтоб красавицей явиться к королю». Спросила невеста: «Что это говорит мой милый братец?» «Ах», — ответила старуха, — «он сказал, чтобы ты сняла с себя золотое платье и отдала бы его своей сестре». И вот сняла она с себя платье, надела его на девушку-чернавку, а та дала ей взамен свою плохую серую кофту. Поехали они дальше. Вскоре опять крикнул брат: «Ты укутайся, сестрица, чтоб дождем не замочила, чтоб тебя не запылила, чтоб красавицей явиться к королю». Спросила невеста: «Что это сказал мой милый братец?» «Ах», — ответила старуха, — «это он сказал, чтоб ты сняла с головы своей золотой свадебный венец и отдала бы его сестре». Сняла она с себя свадебный венец, надела его на чернавку, а сама осталась с непокрытой головой. Поехали они дальше, и вскоре брат крикнул опять: «Ты укутайся, сестрица, чтоб дождем не замочила, чтоб тебя не запылила, чтоб красавица явиться к королю». Спросила невеста: «Что это сказал мой братец?» «Ах», — ответила старуха, — «он сказал, чтоб ты выглянула из кареты». А проезжали они как раз в это время через мост над глубокой рекой. Только поднялась невеста и высунулась из кареты, как выбросили они ее оттуда. И упала она в середину реки. И в тот миг, когда она утонула, выплыла из зеркальной ясной воды белоснежная утка и поплыла вниз по реке. Брат ничего этого не видел и продолжал править лошадьми. Наконец они подъехали к королевскому замку. Привел Регнер к королю девушку-чернавку, будто свою сестру. Он думал, что это она и есть на самом деле, ведь в глазах у него туманилось. Ему виделось только, что сверкает на ней золотое платье. Увидел король страшное уродство своей мнимой невесты, сильно разозлился и велел бросить кучера в глубокую яму, кишащую гадюками и прочей змеиной нечистью. Но старая ведьма сумела все-таки опутать короля, и с помощью своего колдовства так ослепила ему глаза, что он оставил у себя и ее, и дочку. Даже чернавка показалась ему подходящей, и он вправду на ней женился. Однажды вечером, когда черная невеста сидела у короля на коленях, приплыла белая утка по сточному желобу в кухне и говорит поваренку: «Угольки в печи развороши, дай мне перья просушить». Поваренок так и сделал. Развел для нее в печи огонь, явилась утка, уселась у печки, отряхнулась и начала клювом перья себе приглаживать. Сидит она, и так приятно ей отдыхать, и вот спрашивает она: «Что делает брат мой, Регнер?» — ответил поваренок: Сидит он в глубокой яме,